Лиса, песня на простое, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море позывает нас страна, штурмовать далеко море позывает нас. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Власта. Здравия тебе, Власта! Здравия, Алексей! И мы базируемся в своей виртуальной студии сегодня на ботике Василия Васильевича. Это означает, что мы в программе «Давайте поговорим». Итак, Власта, о чем сегодня мы с тобой поговорим? Мы сегодня будем разговаривать на тему «Опека». Вот на Народное славянское радио пришло такое письмо от Светланы. В рубрику «Давайте поговорим». «Доброе времени суток. Хочу обратиться за помощью. Не могу разобраться в одном очень важном вопросе. Год назад мы с мужем взяли ребенка под опеку. Это его родной племянник. Мальчик 13 лет, из неблагополучной семьи. Оба родителя умерли от алкоголизма. С его появлением наша жизнь начала просто угасать. Потеря жизненной энергии, все силы уходят на него, так как с его стороны не самое лучшее проявление. Драки в школе, ложь, ничего не делает абсолютно. С учебой беда и так далее. Живет одним днем и только в своих интересах. У нас своя дочка, 3 годика, остается в стороне, так как много внимания и сил уходит на него. Мой вопрос в том, как правильно поступить. Хочется жить по совести и нести добро в мир, помогая этому ребенку, а выходит во вред себе и всей нашей семье. Благо ли это на самом деле? И еще мне видится проявление демонической сущности в нем, так как там человечностью и не пахнет. Прошу вас, помогите, пожалуйста, разобраться, как правильно принять, осознать эту ситуацию. Или же это план Бога и его задача и уроки. Очень надеюсь на ответ. Благодарю. Да, тяжелый вопрос. Я думаю, что ответ будет не такой легкий, как, может быть, кто-то на него рассчитывал. Думаю, здесь каких-то инструкций дать, что сделать так и так, не получится. Ибо мы сталкиваемся все-таки не с табуретками, а с живыми людьми. И каждый живой человек по-своему уникален. Его предназначение в жизни тоже уникально. Так что давай разбираться. Ну хорошо, что ты из этого письма увидела и какие у тебя представления о сложившейся ситуации? Лично мне показалось, что все-таки это план Бога, и задача Светланы научиться решать эту задачу и проходить эти уроки. Просто, возможно, Светлане не хватает знаний для того, чтобы взять себя в руки и идти вперед. Угу. Ну так-то да, у нас часто говорят, это возможно вон то, возможно это. А вот как вот это все опознать, во-первых, распознать, план ли это божественный, либо это случайность, хотя, как известно, случайностей не бывает. Все, получу. А во-вторых, что с этим счастьем делать? Честно сказать, я размышляла на эту тему, и мне непонятно. Я вот хочу услышать твое мнение и все-таки разобраться. Ну хорошо, давай будем разбираться. Давай так, начнем с того, когда кого можно брать в семью, в каком возрасте, то это будет один план. Если мы будем рассматривать с точки зрения социальной какой-то там основы, это другой план, если с божественной – третий. Поэтому давай-ка начнем, наверное, не социально, потому что здесь все просто, там усыновление, удочерение – это понятные инстанции, мы их даже рассматривать не будем. А вот будем разбираться, почему же такая ситуация происходит. Если человек изучал славяно-русскую варновость, он прекрасно понимает, что есть стадии различные в жизни человека, когда человек что-либо набирает в своей жизни, потом он это дело закрепляет и потом отдает. И таких стадий основных несколько. В каждой подварне, на каждом уровне своей жизни, их как минимум по 3 основных. Вход, приобретение, закрепление, отдача. Вход, приобретение, закрепление, отдача и так далее. И получается, если рассматривать 3 основных этапа жизненного пути, то здесь есть детский этап до 18 лет, есть этап семейный до 36 лет, есть этап общественный, который уже после 6 лет начинается, до там, 50 И есть уже такой державный уровень, это где-то там уже с 72 начинается. Так вот, мы сейчас имеем такую интересную взаимосвязь между людьми старшими, а здесь непонятно, сколько сейчас лет этим людям, но я предполагаю, что они не очень такие уж прям престарелые, поскольку у них маленькая дочка своя есть. Поэтому, предполагаю, они находятся во втором этапе своего развития. Это значит старше 18 в любом случае и где-нибудь там в районе до 36, вот в этом диапазоне. И мы здесь наблюдаем следующее. Мальчику там 13 написано лет, да? Да, 13. 13 лет – это третий уже под уровень перехода в первом этапе становления. Как эти этапы разделяются? С 0 до 6 – первый, с 6 до 12 – второй и с 12 до 18 – третий. Вот когда мы находимся в первом, с 0 до 6, на первом подэтапе своего развития, то тогда у нас первый показатель, что у нас есть молочные зубы, мы принимаем с молоком матери все установки, которые даются по жизни. Просто безоговорочно их принимаем. Мы их не осмысляем, мы просто их принимаем. Все, что закладывается в это время, остается на всю жизнь. Это самый главный базис. Неосмысленный. Это то, что пересекается с безусловными рефлексами и инстинктами. Вот с 0 до 6. Все, что заложилось здесь – на уровне несознательного, неосознанного, все это будет руководить нашей жизнью. Дальше на это накладываются наши размышления, прочее, прочее, прочее. С 6 до 12, после смены молочных зубов, когда человек должен оторваться от матери и перейти в распоряжение мужчины, воспитание мужчины под его руководство, закладываются уже осознанные представления об этом мире. Здесь добавляются учения, какие-то навыки, которые человек сможет проявлять. И в 12 лет наступает первое совершеннолетие. А вот после 12 уже действует поговорка «поздно ребенка воспитывать», потому что он уже поперек лавки не ложится. Все, что было заложено с 0 до 6, все, что было осмыслено с 6 до 12, будет намного важнее, нежели чем какие-то увещевания и донесения здравых мыслей. В этом возрасте с 12 до 18 человек уже себя проявляет. Если сравнить с звериным царством, то с 0 до 6 – это маленький зверенышек, такой, который вот бегает за всеми, хвостиком виляет, играет со всеми, но ничего не смышляет. Дальше с 6 до 12 – это зверь, который уже пытается что-то здесь проявлять в этом мире, пытается взаимодействовать с окружающим миром, но он находится под управлением стаи, под управлением папы с мамой, и там доминантные волчицы или доминантного волка, если мы говорим про волчью стаю. А вот с 12 до 18 он сам пытается проявить себя уже как большой взрослый зверь, где уже у него играют гормоны, он пытается уже организовывать какие-то свои семейные взаимоотношения на будущее, пока семьи у него нет, но на будущее пытается уже присматриваться к противоположному полу и проявляет себя уже как вожак или как подчиненный. Здесь все раскладывается. Вот здесь я вижу что? Человечек, который впитал все от своих родителей на уровне подсознания, приобрел навыки выживания как зверек, и теперь, выходя в стадию зверя, он это все проявляет. И теперь воспитать его просто вот так будет невозможно. Действий просто папы с мамой приемных, наверное, здесь будет недостаточно. Здесь необходимо применять более серьезное воздействие на этого человека. Ну, давай этот этап сейчас мы с тобой обсудим. Что ты скажешь, исходя из того, что я сказал? Ну, мне кажется, что все-таки какой-то вариант должен быть. А что же дальше делать, Светлане? Об этом мы поговорим. Меня интересует, что я сказал, насколько приемлемо, неприемлемо тобой. Да, мне очень это импонирует и очень откликается внутри. И по жизни я вижу, что так оно и есть. Действительно, это имеет место быть. Недаром усыновлять и удочерять всегда было принято до 6-летнего возраста, когда еще идет формирование. И чем раньше идет удочерение или усыновление, тем быстрее будет адаптация и закладка всей платформы семейной, которые в дальнейшем с этим человечком будут всю жизнь находиться, и так он себя будет проявлять. Естественно, что если мы рассматриваем только часть варновости, нам необходимо посмотреть еще на другую сторону, предназначение человека. Вот это самое божественное. Если у человека предназначение быть в самом-самом начальном пути по всей своей жизни, в начальной варне, вы сколько ни бейтесь лбами об стену, вы не сможете его туда перетянуть. Если он пришел в семью, как было написано, алкоголиков, которые были в состоянии нежити, себя уничтожали, это говорит о том, что он пришел именно в эту семью, исходя из готовности этой семьи его принять, исходя из того, что он должен проявить в этом мире, учитывая все особенности его окружения. Поэтому уровень души, уровень духа, уровень сущности здесь могут быть очень и очень низкие. Но любая низкая сущность, любой начальный дух или душа могут быть применены для этого мира с точки зрения созидания. К примеру, есть разрушители, вещества, которые взрываются. Если мы их применяем для уничтожения людей, это будет одно направление. Если мы применяем для спасения людей этих разрушителей, то это будет другое направление. И разница на выходе будет разительная. В одном случае мы динамитом забрасываем людей, их разрывает на части, рушатся дома, их заваливает, люди погибают. Если же мы, например, тем же самым динамитом взрываем какую-то скалу или камень, перегородившую реку, то в этом случае тогда река не затопит тех, кто живут на его берегах в случае, если идет паводок. То есть мы при помощи динамита сделали отвод воды, и если идет паводок, вода поднимается, то она пойдет не на людей, а пойдет по этому искусственному руслу при превышении уровня. Дальше. Нам нужно в горах проложить дорогу или туннель для того, чтобы людям стало проще перебираться с одного места в другое. И здесь мы снова можем применить тот же самый динамит. Да, мы будем разрушать. Да, природа динамита будет соблюдена. Но служить он будет на добро. То же самое с этим человеком и с другими людьми, которые приходят в семьи, находящиеся в состоянии нежити, которые разрушают себя и окружающий мир. И они приходят как разрушители. И здесь, в зависимости от мудрости человека, будет зависеть то, кем себя разрушитель проявит в этой жизни. Что он будет разрушать? Как ты думаешь, задатки разрушителя для созидания где можно в нашем обществе применить? Там, где надо что-то почистить, допустим, где что-то старое. Или защититься от кого-нибудь, да? Ну да, возможно, где вот такой тоже уровень людей находится, которые учатся на таком этапе. Хорошо. А какие-то специальности, на твой взгляд, где бы вот такие разрушители могли служить обществу? Конкретно уже специальности. Ну, где можно проявить силу свою, такую неуемную энергию, там, что-то сдвинуть, передвинуть, сломать, взорвать, убрать, ну и так далее. Ну, вот, допустим, даже взять тот же город, где, допустим, нужно разрушить старое здание, вот, да, там, под снос. Тоже можно заложить бомбу и взорвать его. Или, допустим, вот в городе ездят мусорки, и там тоже ребята такие сильные, большие, они этот мусор грузят, тоже как связано с чистотой, да, преобразование. Прозаично пока звучит, прозаично. Что-нибудь такое более интересное, что часто, давай так, обратим внимание, мусорщиков в фильмах редко показывают. Угу. Ну, наверное, если бы дураки делали эти фильмы, которые бы не учитывали современность и интересы людей, они бы, наверное, про мусор снимали постоянно, а вот они почему-то снимают другие фильмы. Вот давай посмотрим, где сильные разрушители проявляют себя как герои и спасители общества. Это вот эти фильмы, которые сейчас супергерои, которые как-то перенаправили эту энергию и в итоге спасли всех. Ты к этому ведешь? Если у человека есть задатки разрушителя, если у него перебор энергии, если он борется, а он борется за внимание к себе, на него же родители плевали, он родителям был неинтересен. И он сейчас, войдя в стадию взрослого зверя, просто пытается занять свою нишу, в которой бы люди на него обращали внимание на первом этапе, потом бы самочки на него обращали внимание на втором этапе своего взросления. Здесь с точки зрения звериного все очень просто. Вопрос, где такой человек, став взрослым, может проявить все свои лучшие качества как разрушитель и при этом будет в центре внимания, все на него будут смотреть, женщины просто о нем будут мечтать и так далее. Вот с точки зрения такого разрушителя, где он себя мог проявить полностью? Мне кажется, это разрушение какой-либо системы. Вот есть какая-то система, и туда входит такой человек. И он начинает как-то себя проявлять так, чтобы эту систему пошатнуть. И тогда он получает это внимание, он получает это признание и получает то, что ему нужно. Представь себе, через лет так 10 вдруг приемные родители берут в газеты или журналы в руки, и там фотография их приемного сына, который стал героем, он спас мир, он там выиграл какое-то соревнование, он победил какую-то банду, он полетел первым там на Марс, к примеру. Ну, что-то такое, да? Угу. Тем самым, как ты думаешь, если газеты на него обратили внимание, он получит то признание, которого сейчас добивается, исходя из тех установок, которые в него были заложены? Да, получит. Что нужно сделать сейчас родителям для того, чтобы он перенаправил свой взгляд на ту область, где это внимание в дальнейшем он сможет получить без уничтожения себя и уничтожения окружающего мира? Какие специальности, на твой взгляд, кроме мусорщика, в данном случае ему будут подходить? Смотри, ну, во-первых, я думаю, что родителям стоит замечать его хорошие качества, начать и ставить на них акцент, а не какой все-таки он плохой и что он делает не так. А во-вторых, что мне вот пришло, что это может быть полицейский, и какой-то, ну, который защищает, и где он может проявиться в какой-то ситуации. Вот. Пожарный. Ну, вот все вот эти службы, которые служат людям. Где требуется вот такая решительность, активность, достижение целей поставленных. То есть это полицейский, министерство чрезвычайных ситуаций, где кого-то спасать надо, армия, какие-то специальные подразделения, да, вот где вот эта энергия есть, пожалуйста, разрушай, но ты будешь разрушать, созидая, будешь защищать этот мир и делать его лучше. Да, согласна. Хорошо, а вот родителям теперь, когда они обратили что у него внимание на него и увидели, что у него есть добрые качества, и ему об этом донесли, что им теперь нужно сделать, чтобы в нем зародилась хотя бы идея, хотя бы мысль быть спасителем этого мира, спасать людей, а не бить носы всем, кого он встретит? Мне кажется, просто родителям нужно показать образ и показать картинки наглядные, как и где люди вот с такими, как это сказать, проявлениями себя проявляют. То есть как они спасают, как они, разрушая, созидают. То есть вот примерный образ. Угу. Развлекая, увлекай. Да, чтобы у ребенка сформировался, то есть как бы на фоне этого последовательность действий, как он может эту энергию применить, и в то же время она ему в итоге будет во благо, и обществу во благо, и в общем всем. Но ведь необходимо не только развлекая, увлекать, еще необходимо увлекая, направлять. И я сказал, что их энергии вполне возможно, что не хватит. Надо будет прибегать к помощи социума. Вот теперь как этого ребенка, который, да, скажет, ой, как интересно, как теперь его направить? Кто поможет родителям для того, чтобы он стал настоящим человеком, сильным, справедливым, мудрым, и чтобы он свою энергию проявлял на законных основаниях? Что мне пришло, ему, родителям нужно найти какого-то учителя, который бы помог этому ребенку сформировать вот это вот правильное, и чтобы этот ребенок мог подражать. То есть и, ну, и еще спросить у ребенка, что тебе вообще интересно, и на эту тему найти учителя. Другими словами, исходя из славяно-русской варновости, надо понимать, что уровень, начиная с 12 лет, это когда уже зверь себя проявляет. Если с 0 до 6 достаточно было любого авторитета в виде папы и мамы, с 6 до 12 здесь авторитет уже мог быть более сильный, но папа с мамой могли такими авторитетами быть, то после 12 лет авторитеты папа с мамой уже не какие-то, тем более приемные родители. Поэтому я бы на месте таких людей, которые озабочены такой серьезной проблемой, сделал бы следующее. Я бы сводил его, например, учитывая, опять же, его, я же не знаю всех его тонкостей, да, как там, чего у него есть. Но, к примеру, увидел бы, что его интересуют единоборства какие-то. Карате, ушу, тэквондо, ну, что-нибудь там, дзюдо, самбо. Отвел бы его на какие-то соревнования, где какой-нибудь серьезный специалист показывал виртуозность владения своим телом и владения телами своих напарников в спарринге. Чтобы этот человечек маленький получил нового авторитета, за которым бы он хотел следовать. И вот когда у него появится новый авторитет, превышающий по значимости приемных родителей и все, что до этого было, вот тогда к этому авторитету с правильными установками жизненными можно будет отдавать. Главное, чтобы авторитета было не просто умение владеть своим телом и пробивать лбом стены, а еще и возможность понимания и осознавания этого мира. Если в физическом добавлено еще божественное осмысление, то тогда такой авторитет тот, который вам нужен. И тогда, скорее всего, он спасет вашего ребенка, и ваш ребенок не свалится в криминал. Если вы не найдете такого авторитета, а просто покажете ему карате или что-то еще, он выйдет на улицу, где-нибудь из учебников или из каких-то фильмов приобретет техники какие-то, карате, и будет еще с большим усилием долбить всем носы и ломать головы. Тем самым он пойдет в тюрьму. Поэтому недостаточно, развлекая, увлечь, необходимо еще правильно направить. Направить туда, где есть правильный мастер, который не просто даст основы какого-то единоборства силового, а который еще правильные установки в голову вложит, что можно делать, а что нельзя, почему так, а почему не иначе, почему надо защищать слабых, почему нужно служить родине, почему нужно уважать старых и так далее и тому подобное. Вот задача сейчас – осознать это и попытаться внедрить жизнь. В дальнейшем можно, если у него пойдут какие-то подвижки, попытаться отдать в какое-нибудь профессионально-техническое училище с такими же наклонностями, где это можно себя проявить, или военное училище, или в какое-то еще училище, где постоянно взаимосвязь физики с мудростью наставника, с божественным промыслом. Вот если это удастся сделать, вы проявите величайшую мудрость, вы исправите ситуацию, и пришедший сюда человечек проявит самое лучшее, что есть у него в зачатках. Вот мне видится так. Что скажешь по этому поводу? Мне вообще настолько все ясно стало, и такое разъяснение понятное. У меня больше нет вопросов. Не знаю, как у Светланы. У меня нету. Понятно. В очередной раз просто вот хочу вам донести, что человек, владеющий славяно-русской варварностью, понимает многие вещи, исходя не из того, что кто-то научил этому, исходя из того, что есть на самом деле. И если вы обладаете этим, становитесь хозяином жизни, решаете все проблемы не в угоду себя любимого, а для этого мира, для нашей державы целиком. И тогда вы становитесь творцом, хозяином себя, хозяином положения в семье, в обществе, в державе, без угнетения кого-либо, как созидатель. Ну, давай пожелаем нашим радиослушателям, зрителям что-то в заключение от себя. Я желаю всем слушателям Народного славянского радио дружбы. Хочется единомышленников и друзей. Как все просто и как хорошо. Друзья, включаем здравомыслие, изучаем этот мир и познаем себя в этом мире. Хочешь изменить мир – начни с себя. А начать с себя – это означает сделать правильные усилия в правильном направлении и в нужное время. Напоминаю, что сегодня в виртуальной студии Народного славянского радио в программе «Давайте поговорим» была Власт Алексей Орлов. Прощаемся с вами. Пишите, будем разбирать новые какие-то ваши вопросы, новые ваши задания. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добро. Штурмовать далеко море посылала нас страна.